На этот раз Фертье всю охрану прогнал назад, а на передней повозке остались лишь он сам, земляне да возница. Фертье уселся в угол, опершись спиной о высокие борта, согнув одну ногу, а вторую вытянув. Безукоризненный его костюм испачкался, но советника это нисколько не заботило. Уселись и Костя с Виареллом, и опять Костя оказался посредине. «Трогай!» — велел Фертье. И перешел на русский, явно для того, чтобы возница не подслушивал. «То, что вы сейчас увидите, — заговорил Фертье, глядя при этом куда-то в сторону, в степь, — не видел никто из чужаков, а если и исхитрился увидеть, то жил после этого очень недолго. Но для просвещенного Кландала, точнее для нескольких его сынов, несущих нелегкую государственную службу на чужбине, клан сделал исключение. Так что я настоятельно советую вам, Виарелл, и вам, Константин, говорить только по-кландальски. Да и то, если промолчать совсем уж никак невозможно. Скоро всем нам завяжут глаза, включая и меня, если вам это почему-нибудь интересно. Примите это как данность». «Как же мы сможем увидеть что-либо запретное, если нам завяжут глаза?» — не удержался и переспросил Костя. «Глаза завяжут в самом начале и потом еще раз в самом конце, фактически уже в Халиакре. Большую же часть пути вы сможете видеть, поскольку слепцы в дороге никому не нужны, по крайней мере, мне так сказали. И ничего не переспрашивайте, все равно мне известно немногим больше вашего, а подробностей я не знаю вовсе. И раскрывать их мне никто не собирается. Спасибо, что вообще сделали для нас исключение». «Странно», — подумал Костя. «Что за киношные фокусы с завязыванием глаз? И что за драматические намеки на недолгую жизнь тех, кто дерзнет созерцать секреты клана? Что это за секреты такие, если их скрывают посредством малоубедительных повязок на глаза? Или у клана просто трудные времена, а Кландал, как известно, страна богатая?» Версия была не без изъянов, конечно, но в общем и целом довольно убедительная. Безусловно, упомянутый клан, на могущество которого недвусмысленно намекает господин советник, промышляет контрабандой. Естественно, что заработать незапланированную жирную копеечку контрабандистам всегда интересно, но тут действительно важно не угробить все дело, а тайная тропа для контрабандиста, как ни крути, основное средство производства. Костя размышлял еще какое-то время, так и не придя ни к каким значимым выводам, а потом повозки приблизились к заставе. Непограничной, ничего похожего на пенаты Зервара Улафа Остберга, просто к сколоченному из неоструганных досок по мосту, поднятому на столбы. Пригнув голову, Костя смог бы пройти под ним, если бы это зачем-нибудь понадобилось. И еще, наверняка Костя подобрал неправильное слово. Никакая это была, конечно же, не застава, а просто сторожевой пост. Надо понимать, охраняющие подступы к секретам. На помосте стоял пулемет с ребристым стволом, в него была заправлена лента. Еще на помосте Костя рассмотрел постеленный коврик и цветастую торбу с длинной лямкой через плечо носить. Рядом с помостом обнаружилось четверо аборигенов, вероятно, представители клана, о котором упоминал Фертье. Один в возрасте, явно за 50, но, несомненно, крепкий и по-прежнему сильный. Остальные трое — парни, слегка за 20. У всех чем-то неуловимо схожие лица. Горбоносые, с резкими чертами и узкими губами. У всех курчавые волосы. У молодых черные, как смоль, у ветерана — наполовину седые. Одеты в простые полотняные штаны и рубахи с короткими по локоть рукавами. Вся одежда порядком пропыленная. Поравнявшись с постом, лошадь остановилась. Сама. Костя не заметил, чтобы возница тянул за вожжи. Пожилой абориген что-то сказал, и один из молодых стянул с помоста торбу. Оттуда были извлечены цветастые платки. Опять цыганщина. И всем приехавшим по очереди завязали глаза. Косте показалось, что процедура сия ребятам привычна, и это противоречило недавним речам Фертье. Но кто знает, вдруг аборигенам приходится завязывать кому-нибудь глаза по другому поводу. Но так или иначе, платок держался крепко, не сползал, и Костя из-под него ничегошеньки не видел. Вероятнее всего, не смог бы даже отличить ночь ото дня, если бы потерялся во времени. Пожилой абориген еще что-то добавил на незнакомом языке, вероятно, сурганском, и Фертье вполголоса перевел. Он говорит, чтобы никто не прикасался к повязкам, пока их не снимут. «Больно надо», — раздраженно подумал Костя. «Вообще было обидно. Вокруг секреты, а у тебя глаза завязаны». Потом повозки вновь тронулись, и Костя какое-то время неловко колыхался в такт движению, вцепившись в борт, чтобы не свалиться на бок. Но, к счастью, вскоре повозки пошли ровнее. Возница причмокнул, лошадь ускорилась. Лишенный зрительной информации человек начинает иначе воспринимать время. Очень скоро Косте стало казаться, будто едут они невероятно долго, никак не меньше часа. Хотя потом выяснилось, между надеванием повязок и их снятием прошло всего-то 14,5 минут. Время засек Фертье по своим карманным часам. Проделал он это втихомолку, но Костя все равно заметил. Правда, спросил не сразу, а лишь потом, когда вопрос никто, кроме Виарелла, не мог услышать. Костя не особенно рассчитывал на ответ, но Фертье ответил, и, по-видимому, честно. Когда с глаз сняли платки и повязки, оказалось, что повозки остановились в тесном-тесном ущелье, зажатые отвесными каменными стенами. В этом месте ущелья стены отстояли друг от друга на какие-то 3 с небольшим метра. В стороне, откуда приехали, ущелье просматривалось 30 метров. Там, очевидно, был поворот. Во всяком случае, ничего, кроме очередной вздыбившейся ввысь кручи, Костя не разглядел. Аналогичная картина, закругляющаяся отвесная стена, наблюдалась и 20 метров вперед от морды лошади. Вверху, в узенькой щели, голубела скупая полоска неба. Парнишка-возница остался на месте, а все остальные, выстроившись гуськом, зашагали по ущелью дальше. Вел один из молодых аборигенов, держа ружье наперевес. Остальные трое шли в хвосте, пожилой — самым последним. Костя подумал, что запряженная в повозке лошадь вряд ли сумеет в этом месте развернуться, слишком узко. Но лошадь нетрудно и распрячь, а повозки можно развернуть поодиночке, если оглобли задрать повыше к небу и поставить платформу по возможности вертикальнее. Ущелье изгибалось еще 5 раз, прежде чем ведущий паренек за очередным поворотом протиснулся плечом вперед в совсем уж узкую боковую щель. Эта трещина в камне проникала вглубь скалы 40-45 метров. Сосчитать было трудно, потому что шажки приходилось делать совсем маленькие, да и идти практически боком, приставными шагами, как в школе на физкультуре. А потом все оказались в округлой пещере размером со все тот же школьный спортзал, раз уж пошли такие аналогии. Только потолок тут нависал над самыми людскими макушками. В баскетбол или волейбол точно не поиграешь. Из щели, сквозь которую они протиснулись, пробивался скудный вечерний свет. Но у аборигенов все было схвачено крепко. Каждый моментально добыл откуда-то лампу, очень похожую на керосинку. Только пахли эти лампы не керосином, а чем-то другим, растительным. Должно быть маслом. Пока лампы разжигали, Костя успел поразмышлять о том, зачем с них заранее сняли повязки. Зачем позволили увидеть эту самую щель, ведущую в пещеру, вне всяких сомнений, являющуюся главным секретом клана. Но потом представил, как бы их вели по извилистому ущелью и этому тесному лазу незрячих, беспомощных, спотыкающихся на каждом шагу, бьющихся лбами в камень. Много бы времени потеряли, а так проскочили быстренько, и весь сказ. Тем более, что в ущелье и смотреть-то особо некуда, кроме близких каменных стен. Колонна перестроилась, ведущим и замыкающим остались прежние аборигены, а вот оставшиеся двое втиснулись в серединку, один ближе к голове, второй к хвосту. Зачем и ежу понятно, чтобы фонари равномернее распределялись по колонне, и каждый мог видеть, куда ступает, без риска вывихнуть ногу или вообще провалиться в какую-нибудь случайную дыру или колодец. Из пещеры они вошли в рукав, достаточно широкий и высокий, чтобы идти по-человечески, а не по крабье, боком, и не чиркать макушкой по своду. Костя покосился на стены, они были неровные и ноздреватые, с многочисленными щелями и промоинами. В памяти моментально всплыло словечко «карстовые подземелья», хотя Костя никогда не был близок к спелеологам и в пещеры сроду не лазил. Ход иногда вилял, но без резких поворотов, плавненько. Иногда приходилось пересекать пещеры полости, размерами значительно уступающие первому залу, но все равно самые просторные из них легко могли бы посоперничать в кубатуре с комнатами стандартных многоэтажек. Самые маленькие — с кухнями в хрущобах. Примерно через полчаса ход повел вниз. Чем дальше, тем круче, поэтому спустя какое-то время караван уже не столько шел, сколько спускался по лестнице, состоящей из грубо вырубленных в известняке ступеней. Под конец у лестницы появились даже деревянные перила, правда, только с одной стороны, а сама лестница изгибалась широким полукругом. Но Костя, да и остальные путники тоже, кроме аборигенов, смотрели вовсе не на лестницу, которая привела в очередную пещеру, потому что эта пещера была не сухой, в ней плескалось озеро. Именно плескалось. По воде гуляла мелкая рябь, да и воздух отнюдь не казался затхлым и неподвижным, откуда-то ощутимо тянуло прохладным сквознячком. «Красота какая!» — прошептал Фертье, позабыв, видимо, о собственном наказе молчать. Но озеро и впрямь было невероятно красивое. По крайней мере, та его часть, которая освещалась светом фонарей. Еще через минуту Костя и вовсе рот разинул от удивления. Из темноты выплыла лодка. И со скрежетом ткнулась форштевнем в пологий каменный берег. Не какая-нибудь жалкая шлюпка, вроде той, на которой недавно довелось эвакуироваться с катера. Нет, это был солидный, метров, наверное, 8-9 баркас с высокими бортами и четырьмя парами весел. У него даже мачта с парусом имелась, правда, непропорционально низкая, всего в 2 человеческих роста от уровня воды и сильно заваленная в корму. Правил баркасом горбоносый абориген. Чего угодно ожидал Костя, но только не такого. Готов был к пешей прогулке по пещерам. Даже к подземной железной дороге морально был готов. От центрума мира паровозов и пограничников всего можно ожидать. Но подземного мореплавания? Да-да, именно мореплавание. Вода в пещерах была морская, соленая. Впрочем, об этом советник Фертье как раз предупреждал, мол, нефть разложилась от чумы, а пустоты в грунте заполнило море. При известной фантазии можно было даже представить себе какую-нибудь лодчонку для переправы через подземные озера. Но парусник и ветер под землей оказались сюрпризом для всех. Ветер дул ровно, без усилений и затуханий, словно где-то там, в тайных подземельях, работал исполинский вентилятор. Порода под горами напоминала гигантскую головку сыра. Полостей и полузатопленных коридоров там было великое множество. Эти коридоры сходились, раздваивались, пересекались под всевозможными углами, втекали в пещеры, большие, не очень. При желании легко можно было вообразить себя внутри пострадавшего от половодья муравейника, с поправкой на размеры, конечно. Парус на баркасе был самый примитивный, плоский, такой может пригодиться только если ветер попутный, так что на обратном пути им не воспользуешься. Поэтому баркас имел также и весла. Правда, Костя не очень понимал, как ими пользоваться в узких ходах. А таких баркас преодолел немало. И ветер в узких ходах, кстати, только усиливался. Вероятно, аборигены хорошо знали этот подземный лабиринт и прокладывали соответствующий маршрут по нему. Костя ни разу не заметил, чтобы кормчий колебался при выборе коридора, даже если их было рядом несколько. Без сомнений, правил в нужный, и вид при этом имел скучающий. Возможно, тут имелись и течения, но проверить это Костя по понятным причинам не мог, а спрашивать, памятуя наказ Фертье, не осмелился. Впрочем, небольшими лодчонками подземные мореходы все равно пользовались. Костя видел, как из узенького бокового хода выскользнула одна такая, длинная и тоже узенькая, как индейская пирога. Она была доверху нагружена темными продолговатыми тюками, а на корме сидел человек с единственным веслом и неторопливо греб. Но пожилой абориген что-то гортанно выкрикнул, и пирога тотчас юркнула назад и снова показалась только, когда баркас прошел мимо, и отдалился настолько, что Косте удалось рассмотреть лишь трепещущий огонек масляной лампы рядом с гребцом. Однако, в целом, плавание выдалось монотонным и однообразным. Глядеть на медленно уползающие назад стены наскучило достаточно быстро. В пещерах и залах тоже ничего не рассмотришь. Фонари выхватывали из темноты небольшое пространство вокруг баркаса только и всего. И лишь иногда, когда откуда-то сверху, вероятно, через трещины в породе, лился слабый рассеянный свет, можно было понять, насколько велика или, наоборот, мала очередная пещера. В результате Костя уснул, привалившись к покатому борту баркаса. Авиарел начал похрапывать еще раньше. Спали ли клондальцы, Костя знать не мог, потому что отключился надежно. От Виарелла выехали вологодским вечером. 12-14 часов назад, стало быть, Костя не спал больше суток. Очнулся он от легкого тычка под ребра. Сначала Костя никак не мог сообразить, где он и почему так темно. Но потом увидел парус, баркас. И сразу все вспомнил. Баркас стоял, пришвартовавшись правым бортом к каменной стене, довольно высокой, 4 метра, а откуда-то сверху свешивалась обычная для центрума веревочная лестница с деревянными поперечинами. Почти такую же Костя впервые увидел при посадке в поезд «Тангол Харитма». Только там она была совсем коротенькой, в несколько ступеней, а тут куда длиннее. Кое-кто уже успел вскарабкаться наверх. Сейчас начал подъем второй из аборигенов, повесив ружье на грудь стволом вниз. Пользовался он только одной рукой, во второй держал слабо покачивающуюся лампу, отчего тени на камнях и на воде шевелились, словно живые. Костя повертел головой, Виарелла рядом не было, стало быть, успел подняться. «Лезь!» — тихо скомандовал Фертье, когда взобравшийся абориген встал наверху на ноги и подсветил следующему — Косте. Через полминуты Костя тоже был на нешироком 1,5 метра уступе, совершенно классическом, с одной стороны отвесная стена, с другой — обрыв, пусть и не особенно высокий. Чуть в стороне от лестницы звонко журчало. Один из аборигенов мочился с высоты в воду. И Костя был склонен последовать его примеру. Как потом оказалось, не он один. А потом все гуськом двинулись по уступу. Причем не дальше по ходу баркаса, а назад, в сторону, откуда он прибыл. Но шли совсем недолго. Вскоре свернули, и начался подъем по другой лестнице, тоже вырубленной в известняке. В целом она была похожа на ту, по которой спускались к воде в начале путешествия по подземельям, и точно так же постепенно теряла крутизну. В конце концов ступени вовсе пропали, а ход стал лишь самую малость наклонным. После этого шли еще 15 минут по практически прямой, без поворотов и изгибов, каменной кишке, а затем по команде остановились. Повторилась процедура завязывания глаз. Костя подумал, что его предположения насчет беспомощности незрячих ходоков не подтверждаются, однако с выводами поспешил. Идти никуда больше не пришлось. Один из пацанов-аборигенов оглушительно, так что заложило уши, свистнул. И примерно через полминуты где-то рядом, причем вроде бы наверху, что-то глухо лязгнуло и загремело. Донеслись еще чьи-то голоса, тоже сверху. Некоторое время верхние аборигены что-то обсуждали с поводырями. Костя, естественно, не понимал ни слова, но по интонациям не похоже было, чтобы они припирались, скорее что-то деловито обсуждали. Потом раздался непонятный скрип, а еще чуть позже негромкий стук, словно вертикально стоящий деревянный или фанерный щит опрокинуло ветром, и он плашмя рухнул на асфальт. Костю взяли под локоток и куда-то повлекли. На очередном шаге он споткнулся, то ли о невысокую ступеньку, то ли о порог. Еще пару шагов, и его остановили, а руку, взяв за ладонь, ткнули в какую-то сетку, на ощупь металлическую, наподобие рабицы. Костя в нее, конечно же, не замедлил вцепиться. Рядом стоял еще кто-то, слева. Секундой позже появился кто-то и справа. С ним Костя неловко столкнулся плечом. Что-то скрипнуло. Пожилой абориген протяжно вскрикнул. Костя узнал его по голосу. И пол под ногами внезапно вздрогнул, а затем и покачнулся. Костя вцепился в сетку и второй рукой тоже. И правильно сделал. Было полное ощущение, будто он стоит на качелях, только как следует раскачивать их никто не собирается, а они тихонько колеблются под весом Кости и всех, кто рядом. «Лифт!» — осенило в конце концов Костю. Точнее, клеть, вроде шахтерской. Платформа на тросах, а наверху лебедки. До чего же трудно и неудобно, когда на глазах плотная повязка. Подъем длился довольно долго, но сколько именно, Костя затруднился бы сказать. Когда клеть остановилась, это сразу стало понятно, пришлось какое-то время просто постоять, а затем его вновь взяли за локоть и повели. Теперь Костя ступал осторожно, и чтобы вторично не споткнуться, и чтобы со ступеньки не сверзиться. Будет таковая случиться на пути. Дальше его заставили согнуться пополам, бесцеремонно пригнув голову ладонью, а потом за шкирку выпрямили. Тот, кто его сюда привел, отпустил локоть, зато перехватили сразу двое других. Перехватили, приподняли, придержали, чтобы не свалился. Косте показалось, что ему помогли спрыгнуть с какого-то возвышения высотой примерно по пояс. Когда он оказался внизу, один из поводырей оставил его. Второй потянул за собой. Прошли 27 шагов, Костя нарочно сосчитал. Чужие руки взяли его правую ступню и поставили на что-то примерно на уровне колен. Прежний поводырь его отпустил, а принял следующий, втащив наверх за руку. Новый никуда вести не стал, просто развернул и усадил, опять же рядом с кем-то. Костя почувствовал соседа свободным локтем. Через полминуты тем же манером усадили и с другой стороны кого-то, а затем почти сразу рядом, чуть впереди и правее Кости, коротко громыхнуло, словно дверь с размаху захлопнулась. Сосед слева нервно кашлянул. Снаружи послышался залихватский возглас, заржала лошадь, а мир вздрогнул. Зацокали подковы по камню. Карета, а что это еще могло быть, тронулась. Тряска на этот раз была нипочем. Даже захоти Костя упасть, не получилось бы. Сидели плотно, плечо в плечо. Вообще, долгое путешествие с периодическим завязыванием глаз уже начало утомлять. Хотелось какого-нибудь разнообразия. Но сделать Костя ничего не мог. Оставалось только терпеть. И в конце концов терпение было вознаграждено. Карета остановилась. Сразу стали лучше слышны наружные звуки. Простуженно орал петух. Взблеивали овцы, а может быть, козы. Костя не был уверен, что отличит на слух. Переговаривались люди. Но все это далеко. Впрочем, некоторые голоса приближались. Костя разобрал вопрос на клондальском. «Привезли?» И ответ тоже на клондальском, но с акцентом, похожим, кстати, на акцент самого Кости. «Привезли, забирай!» И беззаботный смех в довесок. Кто-то бегом приблизился к карете и открыл двери. «Вы здесь, господин Бернардино?» «Хвала Атормису! Эй, кто-нибудь, снимите с гостей повязки! Жварги вас всех заешь! Шевелись давай, бандитская рожа!» Костя решил не ждать и содрал с глаз платок самостоятельно. С этим решением он несколько запоздал. Из всех, кто сидел в карете, с повязкой остался только Фертье, которого опять назвали другим именем. Сидел он слева от Кости, справа нашелся Виарел, а напротив — трое из пяти подручных Фертье. Карета была простецкая, не чета той, в которой Фертье забирал Костю и Виарелла из охранки в Харитме. Никакой шикарной обивки, даже окон нет, только узкие смотровые щели в дверях. Спасибо, хоть на лавке какие-то шкуры наброшены. Все ж мягче, чем на деревяшках. В распахнутую дверь заглядывал краснощекий господин с пышными баками. В первый момент его лицо показалось Косте смутно знакомым, но потом Костя засомневался. Господин с баками отстранился. Вместо него в проеме возник один из молодых проводников. Он потянулся к валяющимся на дне кареты платкам. Костя немедленно отправил свой туда же. Фертье тоже освободился от повязки и теперь щурился на свет. Проводник удовлетворенно сгреб тряпье в охапку и исчез. В карету вновь заглянул обладатель бакенбардов. «Господин Бернардино, прошу вас, мой экипаж, к вашим услугам!» Фертье выразительно поглядел на своих ребят. Двое тотчас выпрыгнули наружу, каким-то чудом не задев человека с баками. «Держитесь поближе ко мне», — негромко предупредил Фертье Костю и Виарелла. Порывисто встал, пригнув, впрочем, голову, чтобы не удариться о потолок, и покинул карету. «Пошли», — буркнул Виарелл, зевнул и потер глаза. Глаза были красные. «Не выспался?» — участливо поинтересовался Костя. Виарелл уже встал, и Костя говорил ему в спину. «Нет», — ответил тот, не оборачиваясь, и выпрыгнул наружу. Костя последовал за ним. После часов, проведенных под землей, небо показалось бездонным. Да и вообще мир за пределами кареты глянулся запредельно просторным, особенно когда опустевшая карета отъехала в сторону, и Костя смог как следует оглядеться. Сначала он увидел только высоченную скалистую гряду, закрывающую больше половины горизонта. Она выгнулась подковой. Посмотри налево, посмотри прямо, посмотри направо, увидишь только ее, а выше — небо. От подножия гряды местность уже более или менее полого понижалась. Костя обернулся и увидел куда? К морю. Теперь Костя смог оценить клондальское название долины. Она и впрямь была похожа на исполинскую подкову, приколоченную к небесам. Изогнутый горный кряж обнимал долину и обоими флангами обрывался в море. Внутри подковы располагались поросшие лесом предгорья, также сбегающие к побережью, а в самом низу у воды был ясно виден городок. Но и кое-где по всей долине, в проплешинах, там и тут разбросанных посреди лесов, тоже виднелись крохотные, но прекрасно различимые домики. Наверное, хутора, о которых упоминал Фертье. В одном из таких хуторов все они сейчас и находились. Плоский пятачок, свободный от леса земли, дом и несколько хозяйственных строений, амбаров, авинов. Чуть в стороне явно хлев для скотины. Кучи соломы, пасущиеся неподалеку живности, доносящиеся оттуда запах навоза, не оставляли сомнений. Ниже по склону два небольших поля, ближе к кромке леса — скошенный луг и несколько стогов сена. И дорога, убегающая вниз, к городку, а с противоположной стороны — уводящая в лес выше по склону. Оттуда, наверное, всех и привезли. На скотном дворе и около жилья возились люди, но на визитеров они никак не реагировали. Вверх по дороге уехала карета горбоносых контрабандистов, зато сразу четыре двухколесных экипажа ожидали чуть в сторонке. На этот раз экипажи были почти точной копией джавальских, разве что пребывали в худшей сохранности. «Любят тут двухколесное», — подумал Костя, разглядывая их. Человек с бакенбардами, изнемогая от вежливости, что-то объяснял Фертье. Тот морщился, но слушал, однако потом все же прервал. «Я понял, Гримми, хватит. Лучше покажи, где здесь можно позавтракать, я голоден». Костя тут же осознал, что и сам не прочь бы перекусить. Съеденное в самолете давно уже усвоилось, а ведь Фертье по пути в Магнитогорск отказался от пищи, только кофе хлестал. То-то его проняло. «Но, господин Бернардино, не лучше ли добраться до гостиницы?» — растерянно заговорил Гримми. «Это же деревня, тут нет ресторанов». «Насколько я знаю, в Халиакре с ресторанами вообще не густо. Все больше кабаки для головорезов и прочего здешнего отребья», — проворчал Фертье. «В гостинице все будет. Я снял целиком западное крыло в Черепахе, вместе с кухней. Все равно там было пусто. Ехать всего час. Право слово, господин Бернардино, лучше не задерживаться». Гримми просительно прижал руки к груди, даже бакенбарды его волшебным образом обвисли, отчего лицо стало выглядеть почти несчастным. «Тогда хватит болтать», — сказал Фертье. «Поехали». Гримми с готовностью обернулся к экипажам и замахал руками, а Фертье просто зашагал в ту сторону. Двое из его людей снова прикрыли Костю и Виареллу с боков, а третий пристроился сзади. «Пойдем, брат мой подконвойный», — мрачно вздохнул Виарелл, перехватив Костин взгляд. «Что ж теперь, и в сортир без надзирателей не сходить», — подумал Костя рассеянно. «Да и вообще, зачем нас так плотно пасти? Боятся, что сбежим? А куда тут бежать, ерунда какая-то». У Кости возникло чувство, что он не знает какой-то важной подробности относительно ближайших событий. А Виарелл, напротив, знает, и именно этим обусловлена его зажатость. Обычно он ведет себя раскованнее. «Надо бы не расслабляться, все-таки Вира тут сторожил. А я, как был салага-рекрутом, так и остаюсь. Годен разве что в носильщике. Что бы я там о себе не воображал». Костя прекрасно помнил, как рассказывал Виареллу об итогах самостоятельной вылазки в Центрум. Не без гордости рассказывал и, честно говоря, рассчитывал хоть на какую-нибудь похвалу. Но Виарелл, выслушав, только хмуро кивнул, и вид у него был такой, будто телом он дома, в Вологде, а мыслями далеко-далеко. И в дороге Костя размышлял о том же, не забывая, впрочем, любоваться пейзажами. Та Ламаза очень напоминала Крым, хотя горы тут были ниже, но вместе с тем неприступнее. Хотелось уже куда-нибудь приехать, бесконечное путешествие начало утомлять. Да и все, что Костя видел за это время, вряд ли могло сколько-нибудь подбодрить. У дороги то и дело встречались группы личностей совершенно зловещего вида. «Наденем ковбойские шляпы и повесь пояса с револьверами, чистые тебе грязные Гарри и дикие Биллы». Однако тут предпочитали мятые шляпы с провисшими узкими полями и ружья. Эти шайки тоже спускались по дороге из предгорий к городку, только пешком. Экипажи они провожали настороженными взглядами. Помимо вооруженных людей, часто попадались и безоружные, но с поклажей, объемистыми, заплечными мешками. Эти вообще по сторонам не глядели, брели себе, сгорбившись и волоча тяжелую ношу, и наверняка благодарили судьбу, что идти приходится под гору, а не вверх. «Чем я, в сущности, отличаюсь от этих носильщиков?» — думал Костя невесело. «Тем, что знаком с советником Фертье? Речи у него сладкие, не отнимешь. Но что он там на самом деле думает и как намерен поступить? Поди угадай. Кто для него Костя Степанов? Всего лишь лопоухий и недалекий пацан из соседнего мира. Мелкая сошка, разменная монета. Подумаешь, завербовал. Как завербовал, так и сдаст». Потом Костя задумался о внезапной перемене собственного настроения и сделал вывод, что корни ее в непривычном поведении Виорелла. Более опытный напарник вел себя так, будто в любую минуту ожидал взрыва, и напрашивалась в связи с этим единственно верная и возможная линия поведения — не зевать, глядеть в оба, наблюдать за Виореллом и советником. Чуть что, мордой в землю, желательно за каким-нибудь надежным укрытием. И пусть кто хочет, тот упражняется в стрельбе и взаимном членовредительстве. А у Кости главная цель — вернуться из командировки живым и по возможности невредимым. Как-никак в Вологде его ждут. Костя не видел номер, в который поселился Фертье, но тот, что достался им с Виореллом, иначе как клоповником, назвать язык не поворачивался. Комнатушка в зеленом причале в сравнении с ним казалась хоромами. Достоинство у номера в Черепахе было ровно одно. Он был большой, просто огромный, как зал ожидания на провинциальном полустанке. Для настоящего зала маловат, но для гостиничного номера... Крыша, по всей видимости, текла. На потолке в нескольких местах красовались заплесневелые разводы. Стены, если кто-нибудь когда-нибудь и красил, теперь это было практически незаметно под напластованиями пыли и сажи. Непонятно, откуда сажа бралась. Не костер же тут жгут вечерами. Прямо посреди комнаты. Впрочем, свечи в центруме коптящие. Вот за множество лет и накоптилось. Пол был давно не метен. Из щелей между досками, шевеля усищами, на постояльцев иронично поглядывали тараканы. «Хм!» — Костя кашлянул. Даже сумочку свою дорожную поставить было решительно некуда. Ни стульев, ни кровати, ни стола. А на полу слишком грязно. «М-да!» — впервые подал голос Виорелл. «Чего-то я не понимаю». Тут дверь со скрипом отворилась, и Костя с Виореллом синхронно обернулись. Вошел один из людей Фертье. Прямо с порога он выразительно приложил палец к губам, пересек комнату и обернулся у дальней стены, после чего поманил землян к себе. Подошли. Ни слова не говоря, охранник указал на два выступа, которые оба землянина поначалу приняли просто за неровности стены. «Надо нажать», — тихо сказал клондалец. «Одновременно». Один человек проделать подобный трюк определенно не мог. Выступы отстояли друг от друга метра на 2,5, и для этого нужно было обладать пропорциями гиббона при человеческом росте. И то еще неизвестно, хватило бы размаха рук. Но поскольку землян было двое, проблем не возникло. Косте показалось, будто он надавил на пластилиновый шарик, угодивший под обои. Только тут обоев никаких не было. Просто стена из не слишком тщательно подогнанных одна к другой досок. И тем не менее доска чуть промялась, а когда Костя убрал руку, опять набухла, и выступ снова стал таким же чуть заметно выпуклым, как и раньше. А еще спустя секунду участок стены совершенно бесшумно повернулся на 90 градусов. Образовались сразу два прохода, справа и слева от повернувшегося участка стены. За каждым скрывалась крохотная комнатушка, слепая, без окон. В них было не в пример чище, нежели в большой комнате, и стояло по койке, застеленной клетчатыми красно-бежевыми одеялами. Коридорчик перед поворотной стеной у комнатушек был общий. «Изнутри открывается так же», — предупредил клондалец. «Поэтому выходить только вдвоем, ясно?» «Куда уж яснее», — озадаченно протянул Костя, взглянул на Виорелла и осмелился на вопрос. «А зачем это?» «Так вас будет труднее найти», — совершенно серьезно объяснил клондалец. «А искать, скорее всего, будут. Оружие есть?» «Есть», — процедил Виорелл. «Стена блокируется вот этим рычажком. Если он повернут, снаружи не открыть. Если кто станет ломиться, сидите тихо и не дергайтесь. Стены крепкие, запоры надежные». «Ясно». «Открывать только по условному стуку», — тихо добавил человек Фертье. «Вот такому». В стену он барабанить не стал, бесшумно понажимал на плечи, одновременно двумя руками левой Кости, правой Виореллу. «Запомнили?» «Запомнили», — кивнул Виорелл. «Если у вас есть что оставить, оставляйте. И на выход. Я жду вас в лестнице». Клондалец развернулся, пересек грязную комнату, зал в обратном направлении и выскользнул за двери. Костя и Виорелл, не сговариваясь, поглядели друг на друга. «Ты что-нибудь понимаешь?» — тихо спросил Костя по-русски. «Почти все», — буркнул Виорелл. «Сумец свой будешь оставлять?» Что-то не хочется. — Правильно, — одобрил Виарел. — Тогда закрываем. Он шагнул в проем, положил руку на выступ стены и вопросительно взглянул на Костю. Тот проделал то же самое. — 3, 4, — скомандовал Виарел, и оба синхронно надавили на то, что выглядело как старые деревяшки. Стена бесшумно повернулась, заодно выдавив Виарелла из проема, и встала на прежнее место. — Ну и ну! — Костя покачал головой. — Индиана Джонс обзавидовался бы. Костя стоял в двух шагах от стены и ни за что не догадался бы о потайном ходе в потайные комнаты, если бы минуту назад сам их не видел. Охранник, смоля папиросой, дожидался их в начале коридора у лестницы. На ней было почище, чем в номере зале. Но по-хорошему тоже не мешало бы прибраться. Вымытыми эти щербатые ступени явно смотрелись бы выгоднее. Когда они приблизились, охранник уронил папиросу прямо на пол, затоптал ее и негромко пригласил. «Пойдемте». Спустились на первый этаж и свернули направо в очередной просторный зал. В принципе, тут можно было бы разместить неплохой ресторан, если бы все очистить и подремонтировать. Но стало уже понятно. Черепахой никто особо заниматься не собирается. И так сойдет. Впрочем, скатерть на столе, где уже сидел советник Фертье, была ослепительно белой, и стулья выглядели новехонькими, словно только что от мебельщика. Да и приборы смотрелись достаточно изысканно. Фертье успел переодеться. Черт возьми, вообще создавалось впечатление, что заодно он заглянул к парикмахеру и портному. Костя еще до того, как узнал о Центруме, не уставал поражаться всяким вельможам-аристократам. Каким образом они умудряются всегда выглядеть так, будто грязь, пыль и пот в мире отсутствуют как данность? Все Костины футболки и тенниски из белоснежных моментально превращались в слегка посеревшие. Ворот уже через час казался несвежим и грязноватым. Причем никакой разницы, вымоешься ты предварительно или нет. Можно, конечно, покивать на грязный вологодский воздух. Нет, наверняка знатным людям по наследству достается какой-то особый секрет ношения одежды и обуви, недоступный просто народию. Костя вздохнул и уселся напротив советника. Грубая ткань, пожертвованной Виареллом куртки-гимнастерки, разительно контрастировала с цветом и фактурой скатерти. Виарелл устроился рядом с Костей, а охранник, доведя их до стола, ушел куда-то за тяжелые портьеры невдалеке. Из-за портьер доносились отчетливые запахи кухни, и казались они, к счастью, более подходящими к скатерти и приборам, нежели к общему состоянию интерьеров черепахи. Фертье успел проглотить какие-то закуски. Помимо тарелочки с хлебом, перед ним стоял наполовину съеденный салат и два пустых блюдца. — Итак, мы на месте. Медленно орудуя вилкой, заговорил Фертье. При этом он глядел исключительно в тарелку. «Дальше вам предстоит действовать самостоятельно. Я и мои люди будем неподалеку, но вряд ли вы нас увидите. Однако это не помешает прийти на помощь, если ситуация станет угрожающей. Легенда ваша проста. Вы торговцы из Маранга и ищете покупателей на доставленный оттуда товар. Слоняетесь по городу, заходите в лавки и таверны, завязываете знакомства и контакты. Виарел, можешь невзначай расспрашивать, не проявлялся ли в Халиакре... Вернее, в Таламазу, твой старый торговый партнер Хитауцы. Ночуете в Черепахе. Вам уже показали, где. Там же будете отчитываться, когда я появлюсь. И каждую минуту, каждую секунду глядите на окружающих вас людей и ищите тех двоих попутчиков из поезда. Они проявятся. Непременно проявятся эти гости из очага. Потому что они знают наверняка. Их ищут. «Да ясно, ясно», — буркнул Виарел. 100 раз ведь уже обсудили. Костя поглядел на него с удивлением. Он не понимал досады приятеля и не ожидал, что тот осмелится ворчать на Фертье. Все-таки клондальский советник далеко не рядовая фигура. А через полчаса Костя с Виареллом сидели в совершеннейшем салоне, словно на Дикий Запад перенеслись. Даже классическая двустворчатая дверь-болталка тут имелась. И публика была под стать, небритые рожи в пыльных шляпах и пыльной одежде. Вот тут Костина роба выглядела очень уместно, особенно оттопыренный карман с револьвером. И Виарел неожиданно заговорил именно о Фертье. Отхлебнув пиво, Виарел мрачно поглядел на Костю и внезапно спросил. — Слушай, котяра, скажи мне как подельнику, что тебе наобещал советник? Ты ему прямо в рот смотришь, будто какому-нибудь гуру. — В смысле? — удивился Костя. Он ожидал, что разговор будет крутиться вокруг визитеров из очага, поскольку сам Костя ни о чем другом думать не мог. Мысли все время возвращались к ним. — В прямом, — вздохнул Виарел. — С какой стати тебе выкладываться ради Кландала? Ты же не из Центрума, ты землянин. — Ну... — неопределенно протянул Костя и внезапно обнаружил, что ему нечего возразить. — Поверил байкам об агентах и тайной службе, да? — заговорил Виарел насмешливо. — Фертье любит окучивать новичков. — А денег? Денег-то хоть пообещал? Или прихватил за банальный интерес? — Ну почему же? — Пообещал, — сконфуженно ответил Костя. — И не только денег. Даже домик в Кландале посулил. Виарел удивленно вскинул брови, а потом не удержался и хмыкнул. — Домик? Иди ты! Мне сулил только деньги. — У тебя-то домик уже есть? — проворчал Костя. — Так кто в Джавале? — отмахнулся Виарел. — И ты ему веришь? — Не знаю, — признался Костя. — Хочется, конечно, верить, но как-то не слишком я надеюсь на халяву, особенно в мире, где тебя могут в любой момент пристрелить. — Правильно делаешь, — назидательно сказал Виарел. Фертье — лис тот еще. Наобещает стрекороба, а потом легко сделает вид, будто видит тебя впервые в жизни. Осмелишься настаивать — лбов своих натравит. Ты пойми, разведчики и контрразведчики обязаны играть на твоих слабостях, если ты им нужен. Вот Фертье и играет. Признайся, есть ведь у тебя тайная мечта о домике в каком-нибудь райском месте, а? Есть ведь? Ну, есть, — неохотно признался Костя. У тебя будто не было такой мечты. С чего ты тогда домик в Гоуэйда покупал? — С того и покупал, — не стал возражать Виарел. — Но заметь, я его купил, а ты пытаешься получить на халяву. — Не на халяву, — поправил Костя, — а за службу. Виарел рассмеялся ему в лицо. — Салага ты лопоухий, дружище! Ты скорее не домик заработаешь, а петлю на шею где-нибудь в тихом углу. Костя, хмурясь, глядел на напарника. — Хорошо, — сказал он, набираясь терпения. — Пусть я салага, не спорю. «Просвети меня тогда, корифей! Чего я делаю не так? Где лажаю? В чем не прав?» Теперь Виарел поглядел на него с интересом, даже прищурился. «Запомни, друг мой ситный, в Центруме верить можно только себе и полагаться только на себя, ну и на тех, кого действительно хорошо знаешь и кому доверяешь. Но даже им, так, чтобы соломка везде все равно была подстелена, чтобы в момент, когда тебя неожиданно кинут, у тебя всегда был готов путь отхода. Фертье не из тех людей, на кого можно слепо полагаться хотя бы в силу своей профессии. Предавать и кидать — его профессия. Понимаешь? Причем на самом высоком уровне, на уровне послов и вельмож, куда нам путь в принципе заказан. Мы для него чернь, разменные фигуры. Сколько бы Фертье и ему подобные ни толковали о долге и патриотизме, в конечном итоге они тебя тупо используют, как гондон. «Хватит нравоучений!» — сердито прервал его Костя. «Считай, что я понял и согласился. Давай уже финальную мораль, чтобы я стал паинькой и дальше вел себя так, как тебе понравилось бы». Виарел скупо усмехнулся и закурил местную папиросу, вонючую, хоть святых выноси. «Скажи», — поинтересовался он, «если я тебе посоветую делать одно, а Фертье прикажет прямо противоположное, как ты поступишь?» «Прямо так и прикажет», — поморщился Костя. «Не забывай, я ему не присягал, чтоб приказов слушаться. Я ему по доброй воле помочь согласился. Посчитаю, что так нельзя, пальцем не шевельну». «Хорошо», — Виарел невозмутимо затянулся. «И вот представь, сидим мы в этом кабаке или еще в каком-нибудь и замечаем эту парочку из очага, и внезапно я тебе велю не говорить об этом Фертье. Ни полслова. Твои действия». И вот тут Костя удивился по-настоящему. «А... зачем? Эти двое из очага угрожают и Центруму, и нашему миру тоже, они враги». «А с чего, собственно, следует, что они враги?» — переспросил Виарел, пытливо глядя на Костю. «Ну, советник так сказал», — растерянно ответил тот. «Прекрасно, советник. А еще кто-нибудь говорил, что они враги?» Костя задумался и пожал плечами. «Вроде нет». «Ну вот, теперь я тебе говорю. Никакие они не враги. Обычные торговцы, вроде меня, ну и вроде тебя, если ты по-прежнему со мной. Просто они хотят продать нечто такое, что нацелились перехватить и Кландал, и Сурган, и остальные державы. Кроме разве что Джаваля, где всем, как ты уже слышал, все глубоко похрен». «Погоди», — — забеспокоился Костя. — Давай-ка я тебе повторю все, что мне наговорил Фертье, а ты расскажешь, что из этого правда. Ну и сам расскажи что-нибудь полезное, если сочтешь нужным. А то так и останется у тебя напарник салагой лопоухим. Виарел отхлебнул пиво и ненавязчиво огляделся. Костя не сдержался, тоже зыркнул по сторонам. По его мнению, остальным посетителям кабака Салуна до их с Виареллом разговора не было никаких дел. Кто шептался о своем, кто планомерно надирался, кто просто гулял, просаживал денежки, отмечая удачную сделку. Но Виарелл все равно нахмурился и тихо заявил. «Не здесь. Мы же по-русски», — напомнил Костя. Виарелл поглядел на него, как на больного. «Я тебя умоляю», — процедил он. «Русский тут знает каждый пятый, а если учесть, что тут сейчас больше соскорей, чем бандитов и торговцев, вместе взятых, так поди и каждый второй. Допивай». Костя залпом опустошил бокал и вопросительно поглядел на напарника, а тот встал и негромко произнес: «Пойдем-ка прогуляемся в сторону пристани».